Добрый день, дорогие друзья! С вами Дмитрий Мещеряков, English for All, с 3D-статьей «Лень и английский язык». Как обычно, аудиопрограмма соответствует статье, в статье текст, а мы обсуждаем, углубляем, говорим что-то еще. В принципе, все это рассчитано на то, чтобы вы, например, могли это дело послушать в машине или... Не хочется вам читать, вы слушаете. Не хочется вам слушать, вы наоборот читаете, чтобы было больше выбора. Ну и мне в свободной форме поговорить о том, что я пишу, приятно. И, возможно, я скажу еще что-то новое, что-то добавлю. Итак, «Лень и английский язык». Статья из подраздела «Английский и развитие личности». И здесь, в этом разделе, мы фактически... пишем мотивационные статьи, предлагаем вашему вниманию мотивационные статьи, в которых вы как бы беседуете с неким психоаналитиком от английского языка. Ну, по сути, что такое психоаналитик, так сказать, консулер американский? Ну, просто человек, с которым можно поговорить. Не обязательно ложиться на кушетку при этом или там садиться в какое-то полулежачее положение, полуложиться. Поговорить можно как угодно, просто поговорить, сверить, ну не часы в данном случае, а сверить курс движения. Итак, вот в этой конкретной статье я говорю вот о чем. Часто приходится слышать от взрослых людей, которые уже изучают английский: да, все хорошо, но вот мне мешает то, что я ленивый или ленивая. На мой взгляд, это один из мифов, связанных с изучением английского языка. То есть, на самом деле, если проанализировать ситуацию, то дело совершенно не в лени. Вот если себе представить барьер, который стоит между человеком, желающим изучать английский язык, и, так сказать, условно говоря, знанием английского языка, или даже просто началом процесса обучения, что мешает, и принять высоту этого барьера за 100%, то давайте посмотрим, какая часть лени действительно в этом. Ну, понятно, что мой анализ условен, он субъективен, и я хочу сказать, что ваш анализ будет лучше и точнее моего, а моя задача в этой статье – просто провести такой анализ, показать вам, как его вообще можно сделать, и побудить вас сделать собственный анализ. То есть, фактически, побудить вас задуматься о проблеме. Что такое лень? Ну, лень – это когда вы понимаете, что что-то вы, что что-то надо бы сделать, но откладываете, и ну, вам, грубо говоря, вроде не очень хочется это делать. Вот какое-то такое неопределенное состояние. Но на самом деле здесь есть очень часто люди под вот этими словами «мне лениво» говорят совершенно другое на самом деле. И вот я предлагаю такой анализ. Я считаю, что довольно часто они маскируют под этим делом просто невозможность выделить достаточное количество времени на английский язык. Вот в пункте 1 в статье я это, собственно, пишу. Где взять время? И придаю этому 30 или 40% высоты барьера, который стоит между желающим изучать английский и процессом изучения. Действительно серьезная проблема. Но уже надо признать и смириться с тем, что времени не хватает никому и ни на что. Вопрос в организации правильный стоит. Тайм-менеджмент, как сейчас модно говорить. Но есть одна идея. Не нужно думать, что идеальное изучение английского сейчас – это сесть, выпить чашечку кофе, принять ванну и потом полтора часа или больше – заниматься непосредственно английским. На это у вас не будет времени. Английский нужно встраивать в вашу повседневную жизнь. И чем на более короткие отрезки вы его разобьете, изучение, тем лучше вы сможете это встраивать. Да, это требует организации. Это требует дополнительной организации. Но зато такими короткими отрезками вы сможете набрать значительное время. И плюс вам не придется... Ну, вот полтора часа выделить сложнее, чем 5 минут. Возражение будет: ну, знаете, за 5 минут я ничего не успею сделать. Ерунда. На самом деле за 5 минут можно сделать довольно многое. То есть одно упражнение, вполне полноценное, оно за 5 минут просто делается весьма, весьма приличного объема. И такие упражнения у нас в многочисленности присутствуют на сайте для дистанционного обучения. Вот в статье есть ссылка, так сказать, мой любимый проект сейчас. Он, правда, движется медленнее, чем хотелось бы, но все-таки как-то движется. Итак, моя идея, мое предложение. Опять же, конечно, это вещь дискуссионная. Но я считаю, что именно в этом состоит современный стиль изучения английского языка. Это делить его на короткие отрезки. Ну, 5 минут, это, так сказать, можно на 10, на 15. Сколько у вас получится? Итак, выделение времени. Да, серьезная проблема. Ключ к ее решению в том, чтобы дробить процесс обучения на небольшие отрезки времени. Ну, насколько это получается. И вот второй пункт. Я ленивый и ленивая. Я на самом деле считаю, что вот недостаток времени, он тоже дает вклад. То есть часто люди говорят, я ленивый, на самом деле в той ситуации, когда они просто боятся, что они не смогут выделять достаточного количества времени. Но, да, допустим, значит, мы это обсудили, так сказать, теперь я ленивый и ленивая. И вот часто здесь скрывается просто недостаток мотивации. Но это действительно самый серьезный пункт. То есть, прежде чем что-то делать, вам нужно четко решить, нужно это вам или нет. Знаете, как практичные люди говорят, сколько я не видел практичных людей в своей жизни. Сам я, к сожалению, не могу сказать, что я очень практичный, я стараюсь. Но и вот они спрашивали себя, задавали себе такой вопрос: а мне это надо? Нам это надо, и вот вы задаете себе, да, этот вопрос. А мне надо изучать английский? Если ответ утвердительный, вы изучаете. Если ответ отрицательный, ну нет, конечно. Но, в общем, все согласны, что уровень личности, современный человек, конкурентоспособный человек, в общем, конечно, и даже не один иностранный язык должен знать. Но английский, но это минимум-миниморум. То есть, в общем, это просто признак образованного человека в любой абсолютной области. Ученый, писатель, ну, я, конечно, беру креативные вещи, менеджер, работник банка, в конце концов, знание английского. А следующий пункт нашего рассмотрения – это страх, что английский сложный. Страх, что английский сложный. Я придал ему где-то 10-20% высоты барьера, который стоит между нашего условного барьера, который стоит между желающим изучать английский язык человеком и результатом. И этот страх, безусловно, вещь серьезная, но на самом деле как раз он наименее обоснован с моей точки зрения. Надо понимать, что да, действительно, нам с кириллическим алфавитом, с русским языком, который совершенно другой, английский сложнее, например, учить, чем голландский. В этом смысле нужно только сделать вывод, что не стоит ориентироваться на срочность в изучении английского, на всякие интенсивные курсы изучения языка. Имеет смысл настроиться на какую-то работу. Ну, кстати, о сроках. Какой вот, люди спрашивают, срок разумен для изучения английского? Ну, понятно, что это сильно зависит от исходного уровня, какой он. Но можно сказать, что, в общем, 2 года – это такой разумный, вменяемый срок, который можно выделить на английский язык, и за это время пройти как минимум 2 уровня. 2 уровня, ну, скажем, elementary и pre-intermediate английских учебников, средних английских учебников, условно говоря. Вполне приличный уровень для зарубежных поездок, для каких-то простых, для какого-то простого бытового общения вполне подойдет. Итак, вот страх, что английский сложный, ну, действительно, сложность есть по сравнению. То есть для нас сложность чуть-чуть выше, чем, скажем, для тех же голландцев. Но это дополнительный вызов, и наши люди, в общем, если наши люди соберутся, то у них вполне наличествует креативность, которая нужна для изучения языка. Остается только собраться. Далее, следующий пункт – это страх перед учебой и учителями. Но я тоже придаю этому где-то 10-20%. Здесь, к сожалению, действительно наша школа воспитывает этот страх. До сих пор вопрос о том, что такое хороший учитель, вопрос открытый вот в нашем обществе. На самом деле, согласно современным представлениям, я этот вопрос немного исследовал. Ну и потом мне проще, поскольку я как раз такой учитель и есть. То есть, скажем так, я имею в виду, что я либеральный учитель. Только это насчет того, хороший и плохой в остальных смыслах, это другие параметры. То есть вот с точки зрения строгости, учитель не должен стоять с палкой. Учитель должен мотивировать, учитель должен давать интересный материал, рассказывать о языке интересно и, в общем, быть неким партнером. Неким партнером скорее, чем ментором, чем, так сказать, стоящим где-то там на вершине и что-то вещающим. Собственно, вот про это я написал неплохую статью. Плохой и хороший учитель с точки зрения управления знаниями. Вот это есть здесь ссылка, естественно. Кому-то будет любопытно ознакомиться. Но любой, конечно, хороший репетитор, в общем, сейчас современный репетитор, конечно, он этому отвечает. Но это просто, понимаете, человек должен чувствовать время. Если для того, чтобы быть хорошим учителем, человек, естественно, должен быть современным. Это, в общем, вы согласитесь. И вот последний пункт – это сама лень. Я ей придаю где-то 5-10% высоты этого барьера. Ну, конечно, цифры условные, еще раз могу только повторить. То есть вы свои цифры можете тоже раскидать, свои цифры сделать. Но я бы просто сказал в качестве вывода, фактор лени сильно преувеличен. Фактор лени сильно преувеличен, и люди имеют тенденцию, в общем, маскировать свои проблемы, стоящие перед ними, и говорить, что вот-вот я ленивый. Значит, а лень имеет некое объективное качество. Ну, если я ленивый, ну что ж с этим поделаешь? Вот я ленивый, вот такой вот я. И тогда вроде как бы с этим ничего сделать нельзя. Но это на самом деле полная ерунда. Факторы не надо все в одну кучу сваливать. Мы постарались провести этот анализ. Как я сказал вначале, вы ваш анализ проведете лучше, чем я. Поскольку он будет вашим. Соответственно, моя задача была просто привлечь ваше внимание к необходимости такого анализа, к необходимости четкого понимания, что именно, какие проблемы перед вами стоят. То есть, на самом деле, это опять этот менеджмент. Наш мир – это на 80% менеджмент, на 80% логистика, потому что всего очень много. И, соответственно, вот организация всего этого, чего очень много, это ключ к успеху, это дорога к успеху. Ну и, в общем, я тут привожу в конце пример с творчеством. Да, тоже раньше это было 80% времени ты писал, а 20% там в издательство отнес. А теперь не так. Теперь надо 20% времени писать, а 80% времени на всякие пиар-акции тратить. Все это, конечно, условно, но именно такова тенденция. Именно такова тенденция. Также вы, если вы посмотрите на любой продукт, сколько там непосредственно идет на производство и сколько на рекламу, вы увидите это соотношение. Соответственно, не бойтесь изучения английского. И на самом деле, конечно, это не бог весь что. Не боги горшки обжигают, но уж в смысле английского. Сказать, я еще понимаю, когда говорится, что человек не способен к математике. Ну, там действительно нужно абстрактное мышление и как бы какие-то для глубоких занятий математикой нужны способности. Но, что касается языка, это все равно, как сказать, знаете, я никогда не смогу говорить на родном языке. Это то же самое. Но усилия, да, очевидно, что их нужно предпринять, но они вполне предпринимаемы. Поэтому я желаю всем успеха, хорошего вам вообще настроение, и в частности, приятного изучения английского и хороших преподавателей. С вами был Дмитрий Мещеряков и английский для всех. До новых встреч!